Глава 26. Захожу к свищу. Сидит за столом, смотрит на меня спокойно, ненапряженно. Впрочем, с выдержкой у этого парня проблем нет, не сомневаюсь. Где подростки? Расшаркиваться с ним смысла не вижу. С ними все в порядке, фраерок. Я не спрашивал, как у них дела. Я спросил, где они, нахо? Договорить мне не дали. Прятавшиеся в соседней комнате маги ударили одновременно. Вы атакованы магией тьмы. Вы атакованы магией света. Рекомендация. Обретите способность сопротивления тьме. Обретите способность сопротивления свету. Желаете взять? Да, нет. Меня корежит. Будто выкручивает, как мокрую тряпку. Ноги не держат, кажется, падаю на пол. Но точно понять не могу, восприятие нарушено. Мучительно пытаюсь собрать глаза в кучу, чтобы удержать перед взором хотя бы интерфейс. Мишка и Люта подарили мне два уровня. Нужно только ткнуть на надпись «Да», и мне это удается. Становится чуть легче, но тело все равно не слушается. Пытаюсь перейти в призрака, опять облом. Возможность перехода в энергию заблокирована. Повысьте уровень сопротивления тьме. Повысьте уровень сопротивления свету. Приехали. Свободных очков способностей больше нет. Ну что, фраерок, хреново тебе? Голос свища доносится искаженным, едва его узнаю. А я тебя предупреждал. Греби до леса. Ты не послушал, да еще в центре засветился. Отдыхай пока. Не знаю, сколько я так проотдыхал. Мне до того хреново, что даже на хронометре не могу внимания сфокусировать. И все это время агрессивное давление не ослабевает. Крутых магов свищ на меня натравил. Ну, ты как, жив еще? Видимо, свищ вернулся. Ты извини, фрейрок, ничего личного. Котяра мягким стал, но я ему подсоблю. Сдам тебя гвоздям. Гвозди взамен с малолеток предъявы снимут. Не сразу, но снимут. Сечешь, фрейрок? А котяра ничего не знает, на него не думай. Ну и я, не корысти ради. Может, начал адаптироваться к незнакомой магии. Может, какие резервы организма подключились. Начинаю понемногу обретать контроль. Не над телом, пока только над телесными ощущениями. Пытаюсь открыть глаза и сосредоточиться на внешнем. Но сосредоточиться не получается. Только теперь отчетливо ощущаю, что меня тащат. Двое тащат. А потом меня кладут куда-то. Слышу какой-то искаженный звук, будто далекий звон колокола. Догадываюсь, это стук железных колес на рельсах. Понятно, погрузили в кабриолет, покатили куда-нибудь. Ощущение времени размыто, сколько едет дрезина, на маге тяги определить не могу, но осознаю, когда она останавливается. Меня опять тащит. Удается сосредоточиться на интерфейсе. 7 часов вечера. Долго я отдыхал. Чувствую, меня опускают на землю, прислоняют спиной к стене. Могу пошевелить пальцем, не более того. Остается только ждать. Ждать приходится долго. «Опаздывают, свищ!» — говорит кто-то недовольно. «А ты куда-то торопишься?» «Не, я так, может, маля учеркануть?» «Маны уходит много, 7-й накопитель распечатал». «Кому я малю учеркану?» — огрызается свищ. «Я с гвоздями в чатах не тру. Метку на карте поставили, стрелку забили. Жди ее, придут. Маны он пожалел». Однако накопители маны у гоблинов все-таки не бесконечные. Маги начали чередоваться. То магии тьмы меня плющат, то магии света. Не от этого послабления проку мало. Могу немного шевелиться, могу видеть пещеру, в которой мы отдыхаем. Вот и все мои возможности. Вдруг оживает интерфейс. Вы получили групповой опыт. Вы получили групповой опыт. Получили опыт. Вы получили уровень. У меня глюки. Хочу посмотреть событийный журнал, но меня отвлекает возглас. «О, наконец-то идет. Че, один всего?» «Одна. Чикса это. Что-то странно». «Полностью согласен с гоблинами. Действительно странно. По тоннелю идет девушка. Ее женственная фигура, обтянута белым докторским халатом, отчетливо выделяется на фоне темных пещерных стен». «Ты кто, мля?» «Скорая инфернальная помощь. Доктора вызывали?» Девушка входит в круг света, отбрасываемого гоблинским фонарем, и вскидывает руки, творя заклятие. Гоблины все как один падают, их тела крутит судорога, изо рта валит пена. Вот, значит, как это выглядит со стороны. Пусть помучаются, я в этом состоянии несколько часов кряду провел. «Вик, ты как?» — спрашивает Луна. «Уже лучше. Как только гоблинских магов скрючил, их проклятие тут же перестали на меня действовать. Поднимаюсь на ноги. Потряхивает не слабо, ведет как пьяного, но махнуть резаком я в состоянии. Обезглавливаю магов. Они в этой компашке самые опасные. Затем режу носильщиков. А где свищ? Убег, зараза. Почуял, что жареным сейчас запахнет, и, видать, избег. Вот гнида. Ты очень вовремя. Я уж думал, все, отбегался. На тебе лица нет. Мучили? Луна меня обнимает, гладит мое лицо. Я туповато улыбаюсь. Не оклемался еще толком и не поверил еще до конца, что спасен. Уже лучше. А как ты здесь оказалась? Откуда у тебя такая убойная магия? Ой, когда ты успела взять 40-й уровень? Может, я того брежу? Ты не бредишь, Вик. А как я получила 4 уровня, это к тебе вопрос. Ко мне? И тут до меня доходит. Вот ты тупица, Витя, вот ты тормоз. Ну, конечно, я же сам Луну принял в свою группу. Ясность мысли начинает возвращаться, что радует несказанно. Я принял ее в группе ради чата и совершенно не подумал, что она тоже будет получать групповой опыт. А сколько уровней я взял в этих подземельях? 7-8? Ну вот, а она взяла 4. У меня сейчас 33-й, у нее 40-й. И все равно не понимаю, как ты здесь оказалась? Я тебе сообщение писала. Ты не отвечал. Какое простое объяснение. Девушка не получила ответа на сообщение. Я-то только одно видел. Остальные, видимо, приходили после того, как меня спеленали. Извини, я сама догадалась, что ответить ты не можешь, перебивает меня Луна. Я сильно за тебя испугалась, Вик. Твое фото по маговизору в новостях показывают. Говорят, что ты убил нашего главврача. Это неправда. Я знаю, что неправда. Луна улыбается, заглядывает мне в глаза. И так целый день на нервах. А потом? Что потом? А потом ко мне опять подкатил этот эльф из смежной бригады. Попытался подкатить, а на деле только гадости говорил. Урод! Что ты натворила? Я его высушила. Я теперь черная Луна. И больше никому не смогу ставить инъекции. И не жалею. Не надо так смотреть. У меня открылась ветка проклятий. Вложила в нее очки из 4 уровней. И пошла тебя искать. А, понимаю. У тебя на карте есть моя метка. Да, Вик, я знала, что ты в подземке. А потом увязалась за 3 гвоздями, поняла, что они идут по твою душу. А, так вот откуда на меня свалился групповой опыт. Это я их убила и пошла дальше. А потом тебя увидела и этих. Гоблинов. Да, гоблинов. Дальше ты сам видел. Вот оно как сложилось, качаю головой. Свищ все учел, кроме одного. Он не знал, что в моей группе есть еще и черная Луна. Теперь пусть знает. Послушай, Луна, беру ее за плечи, привлекаю к себе. Ты сама все понимаешь. За мной охотятся и на поверхности, и под землей. Мне больше нельзя оставаться в городе. «Я пойду с тобой», — твердо говорит Луна. «Даже не смей меня отговаривать». «Я умею ходить сквозь стены, а ты нет». «Мне не нужно ходить сквозь стены, Вик. За мной никто не гонится. Я просто найму извозчика и выеду за город». «Вот ведь, а? Она все предусмотрела. И как ее отговаривать? И нужно ли отговаривать? Ты ведь хочешь, Витя, чтобы Луна пошла с тобой?» «Хочешь, конечно. Еще как хочешь». «Черт, Луна, я все равно должен тебя предупредить. Я иду в неизвестность. Я понятия не имею, что меня ждет там, за городом». «Помолчи». Она трогает мои губы прохладными пальцами. «Не трать силы. Я иду с тобой. Скажи лучше, куда мы идем, на север или на юг?» «Можем и на юг. Попробуем догнать уходящее лето». «Звучит романтично. Тогда решено. Я буду ждать тебя на южном шоссе, на выезде». «Ты прямо сразу хочешь туда ехать?» «Сначала зайду попрощаться с ребятами. Ты ведь знаешь, сад Скряга не оплачивает даже чат». «А, хорошо, я провожу тебя на поверхность». «Вик, я сама дойду». «Не спорь со мной. Можешь нарваться на скрипунов, и неизвестно, остановят ли их твои проклятия». «Да, ты прав. Я теперь буду слушаться тебя беспрекословно». «Ты прям мечта, а не женщина». «Узкие извилистые тоннели, по которым ведет меня Луна, к метро не имеют отношения». Частые развилки разводят коридоры не только по горизонтали, многие имеют уклон. «Как ты здесь ориентируешься?» — спрашиваю. Аристарх, когда обратил меня, ну, в вампу, передал маршруты всех подземелий. Они же тут долго бродили. «А, понятно. Вот здесь, Вик. Останавливаемся перед металлической лестницей с перилами, ведущей вверх почти вертикально. Отсюда и до дома недалеко». «Ладно, значит, на юг». «Да, до встречи». Мы целуемся, я не хочу отпускать Луну наверх, но понимаю, для нее это важно. Не может не попрощаться с людьми, с которыми провела бок о бок много лет. Она поднимается по ступенькам, держась за перила, а я стою, задрав голову вверх, любуюсь. «Ну, Вик, не надо так пялиться», — бросает мне сверху. «Ладно, ладно, не смотрю уже». «Ну, что ж, на юг значит на юг. Сколько лет я не был на море? Вот, пора побывать». Член группы Мишка прислал сообщение. «О, Мишка на связь вышел. Это хорошо. Надеюсь, Свищ не соврал, с ребятами ничего плохого не случилось. Открываю. «Вик, с нами все в порядке. Гоблины-придурки опоили какой-то дрянью и оттащили к папе. Говорят, что гвоздей мы можем больше не опасаться. Сказали, взамен отдадут им тебя. Будь осторожен. Гоблинам не ходи, там засада. Папа передает привет. Тоже за тебя переживает. Просит передать, что об авантюрах свища не знал. Мы с Лютой снова на связи. Пиши». Гора с плеч. Однако рано подросткам расслабляться, набирая ответные сообщения. Поторопились гоблины. Проблему с гвоздями не решили. На поверхность не суйтесь. Котяре привет. Ну, как-то так. А гоблины и вправду придурки. Отчитались, блин, о непроделанной работе. Ладно. Котяра сообразит, ребят спрячет. Хотя гоблинам на его месте я бы больше не доверял. Черт, ведь я свалю из города, а проблемы здесь останутся. Котяра разорится. Подросткам придется прятаться до скончания века. А ведь отсюда до офиса гвоздей совсем недалеко. И на этот раз ночь на дворе. Попытаться еще раз? Но я Луне обещал бежать из города. Она меня ждать будет. Ну и ладно. Я же не собираюсь нарушить обещание. Пока она прощается с ребятами, я тоже кое-какие дела доделаю. Смотаюсь до офиса гвоздей. Выбираюсь на поверхность по той же лестнице. Осматриваюсь. Узнаю места. Центр города. Я его хорошо знаю. Главное, дворами, Витя. Главное, глупостей не делать. Добираюсь до бывшего турист-отеля, а ныне здание гильдии вольных охотников. Просторечие гвоздя. Способность просачиваться сквозь стены мне в помощь, как и способность видеть сквозь стены ауры живых существ. Начинаю обыск прямо с подвала. Вероятность, что секретную лабораторию разместят именно в нем, наиболее высока, но нет. В подвале запустение и склад старых ватных матрасов. Поднимаюсь из подвала на первый этаж. Пробегаю по коридору. Планировку здания помню. Первый этаж, место собраний, сауна и ресторан. Не, здесь лабы нет. Поднимаюсь выше. Когда кто-то идет навстречу, ныряю в любое пустующее помещение. Жду, чтобы прошел, и продолжаю осмотр. Мне даже не нужно заглядывать в каждую комнату, чем занимаются внутри. Прекрасно видно по аурам. Прохожу этаж за этажом. Лабы пока нет. Мне осталось проверить самый верхний этаж, где самые люксовые номера. В одном из них главэльф держал куколку и меня шантажировал. Я помню, я этого не забуду. Проверяю люксы один за одним, и опять ничего. Остался последний номер, тот самый номер с пафосным первым номером. Он не пустует, внутри кто-то есть. Аккуратно втекаю в стеночку, в сам номер не проваливаюсь, высовываю из стены только один глаз, и сидящего за столом сразу узнаю. Ну вот и повстречались. Огромная тушка орка Боргу развалилась в монументальном кресле с массивными подлокотниками. Почти как на троне сидит. На лбу морщины, взгляд устремлен вдаль, не иначе думает очередную думу. Как подмять под себя то, что еще не подмято? И никого больше, орк здесь один. Ну что, Витя, один росчерк резака, и многие проблемы этого города разрешатся. Готов рискнуть? А орчина прокачался, 86-й уровень, это вам не кот нагадил. И судя по энергетическому фону, в комнате хватает артефактов, очень может быть, что охранных. Оно как меня обездвижит, как тогда в особняке, или скрючит, как в берлоге гоблина. До сих пор ведь в себя не пришел. И хочется, и колется. Вот, казалось бы, четыре шага и один замах. Но дадут ли мне сделать эти четыре шага? А кроме того, решатся ли со смертью орка проблемой котяры, мишки, люты, униженных вампов, моих сородичей? Не факт, но я рискну. Другого шанса не будет. Только Луне надо отписаться. Нехорошо выйдет, если из этого здания уйти не получится. Вызываю окошко текстовых сообщений. Луна вне чата. Как это вне чата? Уже холодея от нехорошего предчувствия, вызываю карту. Ее метки на карте тоже нет. Так, спокойно. Мишка в онлайне. Сперва у него спрошу. Печатаю. Мишка, почему я вас с Лютой на карте не видел и чат не работал? Через несколько секунд получаю ответ. Гоблины взяли у гвоздей арт. Олок, тьмы. Это специально, чтобы ты нас не смог отыскать. Вот как. Гоблины использовали артефакт, чтобы меня к себе заманить. А кто Луну похитил? Тоже гоблины? Не факт. Она вон сегодня какого-то эльфа высушила. Да мало ли недоброжелателей и вампов. В любом случае, авантюра с нападением на орка Боргу отменяется. Если меня прикончат, Луне помочь будет некому. Отступаю в коридор. Живи, толстяк. Пока что. Выбираюсь из здания без приключений. Только и Пену почти все растратил. Надо бы подкопить. Ничего, подкопится по дороге. Дворами и переулками бегу до нашего вампского дома. В столовой горит свет, вижу по аурам, там двое. Сидят за столом, чай что ли пьют. Странно как-то. Слишком мирные картины, и потому подозрительные. Стараниями Луны получил еще один уровень, вкладывая очко в сопротивление тьме. Может, это субъективно, но мне казалось, что тьмой корежило сильнее, чем светом. И поосторожнее, Витя, не попадись. Заглядываю в окошко. Действительно, двое, действительно, чай пьют. Юп и Мерка, вредоносцы наши. Но я бдительность не теряю. В дом просачиваюсь через заднее крыльцо. Я, блин, готов подозревать всех подряд. Сканирую наличие аур и артефактов. Больше никого и ничего. Только после тщательной проверки всего дома захожу в столовую. «Черт, Вик, это ты!» Юп и Мерка чуть не подпрыгивает. «Напугал!» «Извините, ребята, времена пошли неспокойные. Я с черного хода зашел». «А, понятно. Чай будешь?» «Спасибо. Не до чая. А где Луна?» «Луна?» Вижу удивление на их рожах. «Луна, мля, где она?» «Вик, ты пойми правильно», — начинает Юп. «Мля, не надо меня лечить. Не надо пытаться объяснить так, чтобы я понял правильно. Просто говорите, как есть». «Нам нечего скрывать», — встречает Мерка. «Мы Луну не видели больше суток». «Как это больше суток?» «Ну так. Мы даже в ночную смену не пошли. В городе черти что творится. Юпа в булочной чуть не избили. Увидели, что он вампы, накинулись. Пока патруль пришел, пока разобрался, пока нас отпустили. Нафиг мы теперь дома сидим?» «Понимаю. В свете последних событий иметь всплывающую системку высший вамп — все одно, что ходить с черной меткой на лбу. Но мне непонятно другое. Луна пошла домой, но домой Луна не попала. А сад где?» «Сад? В больнице, наверное. Мы его тоже сутки не видели. А что ему в больнице торчать? Может, опять в прозекторской застрял и экспериментирует?» «Понятно, я пойду. Вик, постой. Что вообще творится? Тебя в чем только не обвиняют. Некогда сейчас. Сидите дома, ребята. Скоро все решится».